Аленка с Егором и двое гробовщиков, больше никого. Нас ждут, не начинают. Здравствуй, Гриша. Спасибо, что вернул нашу девочку. Жена обняла, в щеку целует. Слезы она уже давно все выплакала. Не осталось ничего, но улыбку увидеть не ожидал. Начинайте, пожалуйста, больше никого не будет. Гроб в могилу опустили. Целых 10 минут понадобилось только тросы натянуть. Еще 30 закопать. Аленка венок кладет, за всю процессию не шевельнулась ни разу. Но сейчас вижу облегчение в ее глазах. Хочу что-то сказать, не выходит. Рот словно заклеили. «Значит, тебя выписали?» — спрашивает она. Киваю, сам встал как истукан. Да чего неловко себя чувствую. «Хорошо. У тебя есть где остановиться?» «Да, конечно, есть, не переживай, я все решу». Выдаю набор слов. «Ну, ладно тогда», — улыбается бывшая жена. «Мы, наверное, пойдем. Егорка весь изъерзался, устал. Мы только утром прилетели. Ты звони, если что-то понадобится». «Спасибо», — только и могу ответить я, провожая ее взглядом. Сильно перед ней накосячил, теперь в глаза смотреть не могу. Не представляю, как это можно исправить. Мог бы с ними напроситься, на жалость надавить. Галчонок душу травит, ручки на груди скрестила. Мама бы тебя пустила. Диван в гостиной все равно пустует. Думаешь, стоило? Опускаюсь перед ней на колени. Хорошо, что гробовщики ушли, на кладбище пусто. Не хотелось, чтобы меня в самый первый день на свободе за психа приняли. Конечно, стоило, иначе как ты ее возвращать собираешься? Дуется Люська, губы закусила. На меня смотрит. Ведешь себя как маленький. Вот как ты без меня справишься? Справлюсь, Галчонок. Разве не ты мне говорила, что я уже большой мальчик? Улыбаюсь, по щеке дочки провожу. Не чувствую, ничего не чувствую. Хотел прикоснуться хотя бы в последний раз, но нет. Люся застряла в этом мире не из-за монстров мести или спасения детей. Она здесь из-за меня, и я должен ее отпустить. Ради нас обоих. Но чтобы она смогла уйти со спокойной душой, она должна поверить в меня. А значит, я должен сделать то же самое. Поверить в самого себя. Не переживай за нас. Со мной все будет хорошо, и обещаю тебе, я позабочусь о твоей маме и младшем братике. Они в надежных руках, честное слово. Я очень сильно тебя люблю, мое солнышко. Прости, что так редко тебе об этом говорил при жизни. Я тоже люблю тебя, папочка. Улыбается дочурка, позади себя смотрит. Видит что-то, но для меня это всего лишь пустое место на фоне чьих-то могилок. Мне пора. Я знаю. С комом в горле отвечаю я, кулаки сжал до боли. Все будет хорошо, повторяю я для убедительности. Не должна сомневаться, иначе не сможет уйти. Твое место в мире гораздо лучшим, чем этот. Познакомишься со своими бабушкой и дедушкой. Они классные, тебе понравятся. Только не доводи их сильно, договорились? Я буду за вами приглядывать. Люська кивает, глазки светятся. Она счастлива, только сейчас заметил. Все верно. Все на своих местах, так, как и должно быть. Пока, папочка. Пока, Галчонок. Со слезами произношу, глядя, как исчезает самый родной, малюсенький силуэт. До последнего не верил, что смогу отпустить. Но она должна была уйти. А я? Я остался совершенно один в этом чокнутом мире. За спиной хлопки. Показалось? Нет, точно не показалось. Мила! Я думал, с ней мы уже закончили. Почему она вообще здесь? Браво, Макаров! Отличная вышла сценка, я даже всплакнула. Ну и? Ну и что? Переспрашиваю, я не понимаю, чего она от меня хочет. Да и? От мелюзги избавились, папашку моего в ад отправили. Ну и чем мы теперь займемся? Конец.